После окончания варки овощи пропускаются через овощерезку или миксер. В бульон добавляется необходимое количество молотых овощей, кусочек сливочного масла. Начиная с шестимесячного возраста малыша, можно добавлять в суп щепотку тертого сыра. Овощное пюре. Отварите овощи, если возможно, на пару, чтобы лучше сохранились витамины. Пропустите их через овощерезку или миксер. Разбавьте пюре молоком или кипяченой водой. Добавьте кусочек сливочного масла. Морковный суп. В 2 литра кипящей воды положите 500 граммов очищенной и нарезанной кружочками моркови. Варите 1,5 часа. После окончания варки добавьте 3 грамма соли. Затем пропустите морковь через овощерезку или миксер, чтобы получилась хорошо измолотая масса. Для маленького ребенка добавьте достаточное количество бульона и давайте ему этот суп из бутылочки, слегка его подсластите. Морковное пюре. Когда морковный суп сварится, пропустите морковь через миксер, затем добавьте в полученную массу 1-2 столовые ложки бульона, немного сливочного масла и сахара. Морковное пюре. Когда морковный суп сварится, пропустите морковь через миксер, затем добавьте в полученную массу 1-2 столовые ложки бульона, немного сливочного масла и сахара. Рисовый отвар. В 1,5 литра соленой и холодной воды положите 2 полные столовые ложки риса. После того, как вода закипит, накройте кастрюлю крышкой и варите на медленном огне 45 минут. Затем откиньте рис на дуршлаг. Рисовый отвар слейте в стерильный сосуд и храните в прохладном месте не более суток. Мясо. Ребенок должен есть пищу, приготовленную только из свежего мяса. Некоторые советы. Конец 140-й страницы. Рубленый бифштекс будет свежим только тогда, когда его готовят из мяса, только что пропущенного через мясорубку. Поэтому никогда не покупайте для ребенка готовый фарш. Мясной фарш никогда не следует оставлять до следующего дня даже в холодильнике. А мясо целым куском прекрасно сохраняется в холодильнике в течение суток. Говядину, так же как и свинину, надо очень хорошо прожаривать, лучше варить. Необходимо помнить, если взять мясо из морозилки и тут же его пожарить, то в середине оно может остаться сырым, хотя снаружи будет готовым. Для того, чтобы уничтожить все микробы, надо следить за тем, чтобы мясо было хорошо прожарено внутри. Свинину мы советуем давать ребенку только после того, как ему исполнится 3 года. В сыром виде свинина должна быть розового цвета. Хорошо прожаренная свинина имеет светло-коричневый оттенок. Печень готовится так же, как и бифштекс. Следует готовить на слабом огне, чтобы печень не была жесткой. Рыба. Рыбу, хек, треску и тому подобное готовьте для ребенка следующим образом. Положите рыбу в слегка подсоленную воду и поставьте на огонь. Воду до кипения не доводите. Дайте рыбе повариться в течение 50 минут. Затем достаньте рыбу из воды, тщательно выберите косточки, снимите шкурку. После этого пропустите через мелкую мясорубку, смешайте с пюре, прокипятите. Ребенку старше 1 года можно давать рыбу, не пропуская ее через мясорубку. Приправьте сливочным маслом, а на гарнир дайте картофельное пюре. Ребенку старше 2 лет рыбу можно давать жареной. Обмакните ее в молоко, обваляйте в муке и жарьте в небольшом количестве жира. Шкурку советуем снять. Приправьте рыбу лимонным соком. Похлебки. С сухарями. Налейте 250 граммов воды и положите туда 2-3 сухаря. Варите в течение получаса на медленном огне. Пропустите через мелкую мясорубку или миксер. Добавьте немного сахара, кусочек сливочного масла и 1-2 столовые ложки кипяченого молока. С мясом. Варите так же, как и в первом случае, только одновременно с сухарями. Положите в воду 25 граммов говядины или печени, предварительно перемолотых. Конец 141 страницы. С яйцом. Приготовьте похлебку с сухарями, как указано выше. Когда она будет готова, добавьте половинку или целый желток, в зависимости от возраста ребенка.